простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермол Алексеевич, народ добрый, но мало понимает. Желаем свой кошелек, Люба. Так нельзя. Нельзя. Пожалуйста, сохраните шампанского на прощание. В городе не догадался взять, а на станции оказалась только одна бутылка. Пожалуйста, Люба. А не желаете? Так и ты выпьешь. С отъезжающими. Счастливо оставаться. Ермолай Алексеевич, а это шампанское не настоящее, могу вас уверить. 8 рублей бутылка. Да, до отхода поезда остается только 40 минут, значит, через 20 минут на станции ехать. Поторапливайтесь, господа, поторапливайтесь. Черт, где мои калоши? Аня, нет моих калош. Пропали. Черт знает, где мои калоши. Я сейчас в Харьков еду. Поеду с ними в одном поезде, живу до самой весны. Я тут заболтался с вами, соскучился без работы. Отвык я без дела, руки вон болтают, словно чужие. Да, сейчас идите, но вы снова примитесь за свой полезный труд. Аня! Нак, выйти, закончим. Нет, места. Куда же теперь, в Москву? Да, сейчас провожу весь город. А завтра в Москву. Аня! А профессоры, небось, лекции не читают. Все дожидают, когда ты приедешь, а? Не твое дело. Интересно, сколько же лет ты учишься в университете? Придумай что-нибудь поновее, Ермолай! Это второе плоско! Послушай, мы с тобой, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь мне на прощание тебе дать один совет. Не размахивайте руками, отвыкни от этой привычки, размахивайте руками. И вот уже строить дачи и рассчитывать, что со временем из дачников выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так это тоже значит размахивать. Как-никак я все-таки тебя люблю. Но тонкие нежные пальцы, как у артиста, тонкая нежная душа. Как-никак я все-таки тебя люблю. Ты прощай, голубчик. Прощай. Не поминай их. Боже мой. Счастливо тебе оставаться. Да. Знаешь что, возьми-ка у меня денег взаимно. Да зачем? Возьми. После тебя. Ну-ка, давай. У меня денег. Перевод получил. Вот у меня в заднем кармане здесь деньги. Да вот, да не надо. Ну, ребят, ну у вас же нет. Ну у вас же нет, ну. Ну возьми, перевод получил. Вот в заднем кармане лежат что? Что это? Есть у меня есть. Ну, куда? Возьмите вашу карту. Варя, ну что вы села? Это не мои галоши! Вот, держи. Ну, возьми, ну, ничего. Да я посеял 1010 маком. Заработал 40 тысяч чистого. Зато, когда мой мак цвел, какая это была картина. Значит, я говорю, что я это заработал 40 тысяч и хочу дать тебе в долг, потому что могу. Ну, вот и все. Я и попросту как мужик. Твой отец мужик, мой аптекарь. Из этого не следует пишет мне ничего. Оставь, дай мне 200 тысяч, я не возьму. Я силеный гость, и то, что так, ты такой гордый женщина, вы все богатые нищие, и не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который они сповозят. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас. Человечество идет вперед к высшему счастью. высшей правде, какой только возможен на земле, я в первых рядах. Дойдет. Дойду. Да. И укажу другим путь, как дойти. Ну, ладно, голубчик, счастливо тебе. Да, черт мы. Друг перед другом нос берем, а жизнь, знай себе, проходит. Да когда я работаю подолгу без устали, мысли как-то полегче, и тогда мне кажется, будто я знаю, зачем я существую. А сколько ж, брат, людей в России существует, неизвестно зачем. В общем, циркуляция дела не в этом. Леонид Андреевич место взял, будет в банке 6 000 год. Да я думаю, тоже не усидит ленив очень, а? Мама вас просит, пока она не уехала, чтобы не рубили вишневый сад. Ермолай, в самом деле, ну уже не хватает так-то. Ну, я сейчас. Ну, Ермолай, ну, сейчас. Их отправили в больницу. А, правильно думать, я утром говорил, Егор. Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отправили ли Пирсом в больницу? Да я утром говорил, Егор, ну что по 10 раз спрашивать. Болезнь Пирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится. Ему давно уже пора к праста. Я ему могу только позавидовать. 22 несчастья. Пирс, отправились в больницу? Отправились. Взяли к доктору. Надо в догонку послать. А где Яша? Скажите ему, что его мать пришла из деревни, хочет возвращаться. Вы водите только из терпения. Яша, ничего, плакать. Сейчас мы уезжаем в Париж, сядем в курьерский, закатим, только вас и видели. Чего плакать-то? Вивля Франс! Ну здесь не по мне, не могу я здесь жить, насмотрелся на это невежество, во, будет с меня! Ну, чего плакать-то? Чего плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать. Ну, пришлите мне из Парижа письмо, Яша, ведь я вас любила, так любила. Я нежное существо, Яша, пришлите мне. Да немного осталось. От кого это здесь селедкой пахнет? Минут через 10 будем прихаживать. Прощай, милый дом, старый дедушка. Придет зима, настанет лес, у тебя не будет, тебя сломают. Ого, что здесь? 20. Ты рада. Твои глазки сияют, как 2 алмаза. Ты рада? Очень. Еще бы. Начинается новая жизнь, мама. На самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновали, продали, переживали. А потом, когда вопрос был решен окончательно и бесповоротно, мы все успокоились. Даже повеселели. Я банковский служащий, я теперь финансист. Люба. Да и ты как-никак выглядишь плохо, это несомненно. Да. Стало спать лучше. Нервы стали лучше. Скоротее вещи, Яша, пора. Прощай, моя девочка. Прощай, моя милая, я уезжаю в Париж. Буду жить там на деньги, которые прислала бабушка. Этих денег хватит ненадолго. Ты, бабушка, вернешься скоро, не правда ли? Я выдержу экзамен в гимназии. Потом буду работать, тебе помогать. Мы будем вместе читать разные книги. Мы будем читать в осенние вечера, и нам откроется новый чудесный мир. Приезжай, мама. Приеду. Приеду, моя золотая, приеду. Пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так. Все нас бросают, Варя уходит, мы стали вдруг ненужны. А в городе мне жить негде. Пора уходить. Дайте отдышаться, почтеннейшие! Воды дайте! Давненько не было у вас, почтеннейшее удивительное. Ты здесь, громадного ума человек? Возьми, получи. 400, давно и остается 840. Давненько не было у вас, почтеннейшее уважаемое. Вам 400, а остальные потом. А вы-то необычайнейшие. Приехали англичане. Нашли у меня в земле какую-то белую глину. Ой, господи, сейчас в вагоне один молодой человек, совет говорит, что один философ советует прыгать с крыш. Прыгайте, говорит, с крыш, и все, и в этом вся задача. Вы подумайте, а? Ой, сдал им участок на 24 года. Все, сейчас, извините, некогда, надо ехать в Знойково, к Кардамону, в четверг заеду. Все, все. А завтра я за границу. Зачем? А, то ты внизу мель. Чем она? Ну ничего. Ничего. Чайщего ума люди эти. Англичане. Ничего, ничего. Будьте счастливы. Бог вам поможет. Ему на свете бывает конец. Слышите, что мне конец пришел, вспомнить вот эту самую лошадь. Скажите, был на свете такой-сякой Семен Охрищик. Царство ему небесное. Погода сейчас. Дашенька вам. Уезжаю я с двумя заботами. Первое, больной сир. Еще есть 5 минут. Мама, сирца отправили в больницу. Я же утром отправила. Вторая моя печаль. Это Варя. Она привыкла работать. Теперь как рыба без воды. Ермолай Алексеевич, я думала, вы женитесь. Чего было видно? вас она любит. Вам нравится. Я не понимаю, почему вы медлите? Я просто это не понимаю. Я и сам, Любовь Андреевна, не понимаю. Да, в общем, я хоть сейчас готов. Давайте, а то и без вас, я чувствую, так и не сделаю предложение. Ну и прекрасно. Ведь одна минута нужна. Давай. Я шампанский. Называется вылокой. Подожди, положил, я так и найду. Ну, чего не ищет, лабар не дал. Я сама положил, сама не помню, куда. Ну, куда же вот теперь? Я с Рагулиным. У нас с Матвеем за хозяйством, за экономить, что ли? А, это в Яшнево, верст 70 будет. Да. Вот, и кончена жизнь в этом доме, да? Да. Может быть, я сундук положил? Да. А? Да. Жизнь в этом доме кончена, больше уж не будет. А я сейчас в Харьков еду. Так? Проживу там до самой весны. Угу. А в доме Епиходова оставляю, я его нанял. Кого? Епиходова. Вот в прошлом году, об эту пору, пришел, а теперь солнечно, ясно. Только вот мороз на градусник 3 градуса. А за это я не посмотрел. Ермолай! А, сейчас иду, я сейчас я едва. Аня! А? Собирай вещи. Дорогу! Друзья мои милые, дорогие друзья мои! Покидаю этот дом навсегда! Могу ли я молчать? Могу ли я удержаться? Помоюсь, когда я прощаюсь все эти чувства, которые наполняют все мое существо! Дядечка! Пора ехать, господа! Господа, пора ехать! Епиходов, мое пальто! Я еще посижу, Петр. Точно никогда не видела. Какие в этом доме стены. Какой потолок. И теперь на нем гляжу с такой нежностью. А я помню, когда мне было 6 лет, в пройденный день. Я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь. Собирайте вещи. Да, иди, Епиходов, ты же смотри, чтобы все было в порядке. Будьте покойны, Ермолай Алексеевич. Пошел тебе с волосом. Сейчас воду пил, проглотил кто-то. Мы ведь уедем, здесь не останется снизу. До самой весны. Господа, пора садиться в экипаже, скоро поезд придет. Петя, вот они ваши калоши. Все они у вас старые, грязные. Господа, ехать пора. Поезд. Станция. Желтого дуплета в угол. Все здесь, там никого не осталось? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Епиходов, ты же надо там забереть, там вещи. Послушай. Прощай, дом. Прощай, старая жизнь. Здравствуй, новая жизнь. Ну, до свидания. Не дать.